Одни думали, что она умерла, другие считали, что после золотого и серебряного века она вступила в век бесславия, упадка, вырождения. Но главное, всем было очевидно, что для прожития, для поддержания земного бытия литература не нужна. Это не могло не укреплять убеждение, что жизнь одно, а литература другое. Жизнь — это война, революция, хлеб, дрова. А что такое литература? Когда в Первую мировую войну американцы снаряжали войско на фронт, в Европу, им пришлось подумать над тем, какую книгу для чтения следует положить в походный ранец американского солдата. Они долго выбирали и остановились, наконец, на романе Диккенса «Жизнь и приключения Николая Никльби». С этим романом, в котором совсем не говорится о войне, американцы и провели всю войну. Так был решен вопрос, что такое литература, и так он решался не только американцами. Литература есть нечто ценное своим отличием от жизни. В ней хорошо то, что это не война, не революция, не хлеб и не дрова. Но кроме профессионалов-литераторов, считавших, что литература умерла, и таким образом причислявших себя либо к покойникам, либо к бессмертным, во время революции взялось за перо невиданное множество людей, особенно молодых, с целями, совершенно отличными от рассуждений профессионалов. На фронте читали Диккенса, чтобы не думать о фронте, чтобы отдыхать от него. Но фронт не давал человеку роздыха днем и ночью, ежесекундно работая над разрушением его психики, и в результате побежденным оказался не фронт, а Диккенс, ибо на войне начали читать не Николая Никльби, а фронтовой роман Анри Барбюса «В огне». Множество людей взялось за перо после войны и революции, побуждаемое к тому потребностью осмыслить жизненный опыт, хотя редко сознавая природу своих побуждений, особенно при столкновении с высокими требованиями искусства. В те годы появилось выражение «литературная студия». То, что прежде считалось возможным в живописи, в театре, изучение мастерства, технических приемов искусства, было допущено в литературу. Стали учиться писать, как раньше учились рисовать или делать реверансы, и нельзя установить, кто изобрел эту форму занятий, ученики или учителя. Созданием Горького была студия переводчиков с иностранных языков, организованная при издательстве «Всемирная литература». Близкие к Горькому выдающиеся руководители привлекли в студию молодежь, мечтавшую сочинять, а не переводить. 2-3 человека из этой молодежи сделались потом писателями. Большинство же рассеялось сначала по другим студиям и кружкам, потом по другим дорогам жизни. Я пережил единственное студийное занятие, оставшееся в моей памяти. Произошло это в Доме искусств среди довольно разнообразной публики, преимущественно писавшей стихи, что тогда было повсеместным и очень стойким общественным недугом. Корней Иванович Чуковский сделал перед студийцами анализ рассказа никому неизвестного начинающего автора. Анализ был шедевром, достойным, в свою очередь, студийного изучения, как образец критического разбора. Единственным недочетом разбора был, пожалуй, чуть крупноватый калибр пушек, из которых расстреливался воробей. Но и этот недочет обращался в достоинство перед лицом публики, с огромным воодушевлением наблюдавшей, как разлетаются от канонады спичечные свайки рассказа. Чуковский говорил увлеченно, легко, с убеждающей наглядностью, точно он был физиком, показывающим разборную модель. Аудитория много смеялась, но и немало размышляла. Пушки грохали весело, воробей после каждого выстрела робко ощупывал себя, неужели жив, и в ужасе ожидал следующего снаряда. Воробьем этим был я, а произведением, подвергнутым разбору, был тот самый рассказ, о котором Горький сказал, что Чехов сделал бы из него 6 страничек. Случилось же все это так. Горький сказал обо мне Чуковскому, и тот познакомился со мной. В кухне Дома искусств, за чисто выскобленным липовым столом, где иногда повар подчивал писателей чаем, в присутствии Александра Николаевича Тихонова, я прочитал Чуковскому маленький, напечатанный в газете рассказ, и он спросил, есть ли у меня что-нибудь не напечатанное и побольше. С чувством обреченного я послал ему рассказ, казавшийся мне после горьковского отзыва чем-то